мужество и изменчивость. Как-то мылся Световид в жаркой бане и сильно вспотел. Чтобы высушиться, он взял кусочек тряпицы, обтерся им и бросил его с неба на землю. Триглав подобрал тряпицу и сотворил из нее первого человека по имени Бой. Но творение Триглава не двигалось и не говорило. Тогда Световид вдохнул в Боя душу. Чтобы Бою не было скучно, Световид создал для него подругу — женщину по имени Вода. Отчего владыка мира избрал такие имена для первых людей? Бой, борьба, напоминание всем мужчинам, что они должны всю жизнь сражаться с трудностями и защищать слабых. Вода — значит изменчивая. Подобно реке или морю, женщина никогда не бывает одной и той же. То обожжет холодом, то изнежит теплом, то ободрит, то расслабит. Для сильных и мужественных пловцов женщина – источник жизни и бесконечного наслаждения. Для слабых и немощных – грозная стихия, увлекающая в пучину гибели. От Боя и Воды пошел человеческий род. Вот еще что рассказывают о сотворении людей Световидом. Мол, сначала владыка мира, а может быть и сам прабог, велел. «Люди, появитесь!» И вот появились первые люди. Но были они подобны великанам и исполинам. Мало того, росли из земли, словно грибы. Если падали, то разбивались со страшным шумом, как каменные столбы. Однако первых людей рождалось такое множество, что они грозили покрыть собою всю землю. Тогда Световид наслал на первых людей огненных змеев. Они стали летать между кустистыми облаками и извергать с неба целые потоки жидкого пламени. Но хитрые первые люди-великаны придумали накрывать головы огромными плоскими камнями. Тут Световид обрушил на свои творения настоящий каменный град. Все до единого исполины погибли, а второе поколение людей вышло карлом. Ростом эти коротышки были не выше пяди, с бородой, длиной не больше локтя. Быки их были размером с козлов. Но хотя карлы не восставали против богов, они стали очень страдать от нашествия змеев. Змеи поедали их и мало-помалу совсем уничтожили коротышек. Тогда, наконец, Световид вывел третье поколение людей. Это уже были настоящие люди. Владыка мира велел людям подпоясываться, дабы показать, что они среднего размера, то есть не слишком большие, но и не слишком уж маленькие. При этом некоторые говорят, что первая женщина явилась на свет благодаря матери сырой земле, которая выпустила ее из своего лона. Так землю населили люди, и начал человеческий род обживать землю. Сначала все люди дружно жили вместе. Потом между ними начались споры, и они разбрелись по миру. Одни племена остались на морском берегу, другие разошлись по разным частям света.